Следующая песня. «Времена года». Это условное название, вообще оно без названия. Расскажите мне, какой бывает осень, расскажите мне, какой она бывает. Что сказать, ведь осень — это лужа, белый стих растаявшего снега, да еще пальтишко нараспашку, стрелы зелени, летящие сквозь пальцы, да еще на гвоздь повешенное солнце. Расскажите мне, какой зима бывает, расскажите мне, ну что это за штука, что зима сплошное ожидание, перья воробьиные на стеклах, письма, что так долго не приходят, шапки, батареи, подъезды, скука черно-белых фотографий. Расскажите мне, каким бывает лето, расскажите мне, каким оно бывает. Лето — это просто газировка, шум базаров у дорожных касс, волненье, да еще гремящие трамваи, да еще разбитые коленки, да черешни, что лежат в пыли пушистой. Расскажите мне, какой весна бывает, расскажите мне, ну что это за штука? Что сказать, весна — сплошные лужи, белый стих растаявшего снега, да еще пальтишко нараспашку, стрелы зелени, летящие сквозь пальцы, да еще, пожалуй, чуть побольше света.